Глава 8. План мага отличался детской простотой и огромным риском. Он владел заклинанием отвода глаз, но были тут и некоторые сложности. Во-первых, он не знал, сможет ли прикрыть такую толпу людей. Во-вторых, количество отводимых глаз тоже было весьма велико, что также осложняло процесс. В-третьих, он не мог дать гарантию, что маги противника не применят контрзаклинание, которое сведет на нет все его усилия. Короче, никаких гарантий он дать не мог, а другого выхода все равно не было. Прорываться силой выйдет себе дороже, разве что пара-тройка самых быстроногих бойцов добежит до стены, пока остальные рубятся. И то не добежит, оборотни догонят. В итоге, за неимением лучшего, предложение мага приняли единогласно. Начали приготовление. Маг хлебнул из темного пузырька какой-то жидкости, отчего его глаза засветились необычным фиолетовым светом. Потом, открыв небольшую коробочку, он посыпал на одежду каждому из нас по щепотке золотистого порошка, а на лоб большим пальцем мазнул каплю непонятной прозрачной мази с резким запахом. На этом все приготовления закончились, и маги начали бормотать свои заклинания. Слов было не разобрать, но видно было, что они действовали. Обоих магов постепенно охватывало фиолетовое свечение. Наконец они сочли, что все готово, и велели нам построиться в компактную колонну. Построились мы в колонну по три. Так имелась возможность пройти между вражескими подразделениями. Петр, хлопнув в ладоши, встал во главе колонны. Хорд пристроился замыкающим. Над отрядом раскинулся овальный купол из фиолетового тумана. «Пошли!» — напряженно выдохнул Петр, словно на плечи ему нагрузили тяжести. «Старайтесь по возможности не шуметь». «Мы старались. По мере приближения к строю мертвецов многие даже дыхание задержали». Да и в кованых сапогах умудрялись идти по камню почти бесшумно. Вот они уже совсем рядом. В нос уже ударил запах разложения. Отчетливо видно, как у стоящего с краю вурдалака в ухе копошатся черви, а рядом с ним мертвяк прилаживает на место челюсть, которая не хочет держаться от того, что щеки сгнили. Пару недель назад, глядя на такое, я бы блевал фонтаном, несмотря на крепкие нервы. А теперь почти ничего не ощущаю. Петр аккуратно, подрагивая то ли от волнения, то ли от усталости, прошел между рядами мертвых. За ним потянулись остальные, стараясь не зацепить плечами полуразложившихся врагов. Надо сказать, заклинание действовало. Нас никто не видел и не слышал. Но был один момент, который маги, очевидно, забыли обдумать. Оборотни, большинство из которых оставались в полузверином обличии, обоняние, тем не менее, имели звериное, а потому уже после того, как мы прошли через строй пехоты, курсирующие туда-сюда твари начали проявлять беспокойство. Один из самых крупных, наверное, вожак, встал на задние лапы и стал обнюхивать воздух. В воздухе, правда, и без нас смердело отлично, но волчий нюх на то и волчий, чтобы вычленить из кучи запахов нужный и определить его как запах врага. Ситуация наша резко осложнилась. Вокруг вожака стали собираться другие звери, сообща пытаясь определить, где находится враг. Надо полагать, они стали заложниками человеческих чувств. Волки, настоящие волки. Давно бы уже кинулись на нас, ориентируясь исключительно на запах. Но эти звери сейчас были отчасти людьми, а потому их нюх, говорящий, что мы здесь, вступал в противоречие со зрением, говорившим, что запах исходит от пустого места. А пройденное расстояние понемногу увеличивалось, стены крепости все ближе. Видно было, что многие солдаты с трудом сдерживают себя, чтобы не побежать. «Спокойнее, ребята. Чем дальше мы уйдем под пологом, тем больше будет выживших». А маг, шедший впереди, определенно выдохся. Шаги его стали реже, он слегка пошатывался. Когда силы его покинут, он не сможет не только бежать, но даже и просто идти, в отличие от остальных. Я тронул за плечо Курта и показал на едва живого мага. Тот с пониманием кивнул. Оставалось пройти метров 150, когда Петр упал. Не споткнулся, а просто потерял сознание. Фиолетовый полог замигал и через несколько секунд погас. Позади раздался вой. «Бегом!» – скомандовал Гофман. Весь отряд кинулся в сторону крепости. Побежали и мы, при этом Курт подхватил и понес на плече Петера, а Эванс поддерживал его коллегу, который тоже едва стоял на ногах. Соревнование в беге с волками – занятие неблагодарное. Но и у нас были свои козыри. Те из солдат, что были вооружены винтовками, по команде развернулись и дали залп. Надо полагать, винтовки их были заранее заряжены серебром. Мельком оглянувшись, я увидел, как звери, бежавшие впереди, падают замертво. Остальных это, понятно, не остановило, но нам стало немного легче. Глядишь, справимся, пусть даже с потерями. До рубки, к счастью, не дошло. Часовые на стене наше появление заметили, как и погоню, что двигалась позади. Разом ухнули все четыре древних пушки, картечь хлестнула по камням, а торжествующий рев сменился полным боли воем, визгом и хрипами. Вряд ли пушку зарядили серебром слишком накладно, но и железной картечи тварям хватило. Пусть даже тела оборотней быстро регенерируют, но с оторванной головой это сделать трудно. Погони больше не было. Ворота крепости отворились, и весь отряд с облегчением нырнул под защиту каменных стен. Тут же народ стал расходиться. Гофман отправился на доклад к коменданту, раненые потянулись в лазарет. Эванс в двух словах доложил Балтазару о несчастном случае, в результате которого мы потеряли льва. Потерявших сознание магов тоже куда-то унесли. Тут мне под ноги подвернулся Сэм. Надо же, выжил в рубке, вынес проход между мертвецами, да и до крепости добежать ему сил хватило. Молодец, однако. Парень при этом виновато на меня посмотрел. «Прости меня, Виктор, но я потерял копье». «Да плевать мне на копье», — я усмехнулся. «Копий у нас много, а людей мало. То, что ты жив, остался прекрасно, а копье... Будем считать, что ты его воткнул в монстра, и оно в нем застряло. Завтра возьмешь на складе новое». Парень обрадовался и побежал в казарму. Следом отправился и я. Там нас встречал Эрни. Был он по-прежнему очень слаб, также ходил, опираясь на трость, но взгляд его был живым. Но и сходство с Биллом поубавилось, на лице его появились два рваных шрама на левой щеке и подбородке. А Билл в том же бою получил еще один над правой бровью. Как бы ни был слаб Эрни, а друзей он ждал, даже ужин принес, который, правда, к нашему возвращению благополучно застыл. Но благодаря тому, что мы весь день провели без еды, да еще бутылочки спирта, холодный ужин показался нам восхитительным. Спирт, однако, никакого действия не оказал. Так всегда бывает, когда у тебя есть неоконченное дело, за которое сильно переживаешь. Ослабив ремень, чтобы было легче дышать после обильной еды, я выбрался на свежий воздух. Здесь, присев на лавку и закурив, я задумался. Армия монстров не на парад сюда прибыла. Будет штурм, возможно, прямо сейчас. Что им нужно, поймет любой, книга и камень. А что делать нам? Побыстрее от них избавиться, не надеясь, что стены крепости выдержат штурм. Знает об этом Балтазар, а другие архонты. А если знают, то почему ничего не делают? «Хочешь сходить в штаб?» – за спиной раздался голос Эванса. «А есть смысл. Они, кажется, сами все уже решили». Затянувшись в последний раз, я перебросил окурок через забор. Там под стенами стоит несколько тысяч причин, чтобы поменять решение. Играть в хитрые игры перед лицом смерти не самая лучшая затея. Можно попробовать им это объяснить. «Пойдем, попробуем». Я встал с лавки и потянулся. Нужно ведь что-то делать. В штаб нас пустили без вопросов. За столом сидел прежний состав. Комендант, Гофман, Балтазар, вице-президент. «Что у вас?» – спросил негромко Балтазар. «То же, что и раньше», – ответил Эванс. «Нужно уничтожить артефакт и книгу. Крепость штурма не выдержит. Врагов слишком много, и если я не ошибаюсь, они продолжают подтягивать резервы». «Я знаю, Эванс, не нужно считать нас дураками. Книгу мы уже уничтожили, она вынесла многое, но вот в азотной кислоте все же растворилась. Мы расшифровали ее, и основной текст, и тот, что был для его прикрытия. С артефактом сложнее, он не поддается кузнечному молоту, его не берет кислота, он выдерживает температуру горна. Выбросить в море или закопать – не выход. Главный демон все равно его отыщет». «Знаешь, Гэндальф, я намеренно назвал его этим прозвищем. Эта наша беседа сильно напоминает страницы одной интересной книги». «Не понял». «Зато я понял», — вмешался Эванс. «Это та книга, откуда мы взяли твое прозвище. Там тоже был артефакт, за которым охотилось зло и который никак не могли уничтожить». «И...» — с интересом поднял брови Балтазар. «Как поступил тот маг? Как он вышел из положения?» «Вулкан!» — хором ответили мы. «Температура в жерле явно выше температуры в горне, а даже если не расплавится, то добыть его будет не так легко». «Это мысль», — поддержал нас вице-президент. «Только как это осуществить? Ведь камень нужно бросить прямо в жерло, так, чтобы он утонул в лаве, а не лежал на уступе». «Насколько точно стреляют пушки?» – спросил я у коменданта. «Есть возможность попасть в жерло при стрельбе навесом?» Он покачал головой. «Они стреляют точно на близких дистанциях, а ближайшая позиция, с которой можно выстрелить в вулкан, даст разброс в 100 шагов в любую сторону. Нужно быть точнее. Это слишком большой риск, а второй попытки у нас не будет». «А летать никто из нас не умеет», — грустно подвел итог Балтазар. «Я бы не был столь категоричен, друг мой», — отозвался Фукс. «Некоторые технологии, которые мы получали с контрабандой, получилось воплотить в жизнь. Например, воздухоплавание. Несколько воздушных шаров уже изготовлено и даже опробовано в деле». «Где ближайший?» Я даже подскочил на кресле. «По ту сторону гор, прямо на выходе. Там же оборудование для накачки. Если сейчас связаться по телеграфу, доставят за пару часов». «Отлично». Запуск назначили на утро. До этого времени крепость продержится. «Лететь собирался я. Не представляю, как это будет выглядеть, не представляю, какие условия над жерлом и выдержит ли их шар. Не представляю, как этим шаром управлять, как он вообще совершает горизонтальный полет. Впрочем, как я понял, кроме нас, воздухоплавателей на острове не было вовсе». В эту ночь я не спал. Не помогали ни усталость, ни алкоголь, ни здравый смысл, говоривший о том, что день завтра будет тяжелым. Только под утро, перед рассветом, я, наконец, заснул, чтобы сразу услышать, как меня будет. Оделся я в форму, броню надевать не стал. Лишний вес точно ни к чему. А вот разгрузку, нож и ружье взял, мало ли, куда нас ветер занесет. Когда вышел во двор, все приготовления уже были завершены, а специалисты приступали непосредственно к накачиванию шара. Сам шар сейчас представлял собой лежащую под пеньковой сеткой бесформенную кучу из непонятного материала, напоминающего кожу или промасленную ткань. Накачивать его газом предполагалось с помощью огромного керамического сосуда, надо полагать, для кислоты. «Ага, гелий тут еще не открыли, а если открыли, то получать в промышленных объемах не научились. Стало быть, водород, а он при всех его преимуществах горючий, и воспламеняется очень легко, а значит, будет дополнительный фактор риска. Летим-то над вулканом». Рабочие быстро нагружали лопатами в специальную решетку железную стружку. Сейчас закроют, с помощью рычага опустят решетку в кислоту и пойдет реакция. Некоторое время было слышно только шипение и бульканье. Потом куча материала стала приподниматься, через некоторое время с помощью системы клапанов подключили второй сосуд, затем третий. В итоге нашим глазам предстал красавец-шар, который на самом деле был совсем не шар, а вполне себе дирижабль. Форма его напоминала мяч для регби. Гондола была закреплена на коротких канатах, внутри стоял аппарат, похожий на тот, которым накачивали шар, только значительно меньше, это для того, чтобы подняться повыше. А еще туда спускалась веревка, позволяющая при необходимости открыть клапан и стравить газ понемногу для постепенного снижения. Также имелось нечто похожее на руль, вроде того, что был на старинных парусниках. Этакое широкое весло, торчащее сзади. В полезности подобного руля я лично сильно сомневался, но раз поставили, значит, зачем-то нужен. Привязанная гондола зависла в метре над землей, рядом поставили небольшую стремянку, по которой я благополучно забрался внутрь. Следом, к моему удивлению, забрался Балтазар, заявивший, что летит со мной. «Ну и ладно». Хочет человек разбиться, так его воля, тем более, что старый свое пожил. Следом в гондолу заглянул Курт, но залезать, к счастью, не стал. Он протянул мне рюкзак с какими-то тряпками, кожаный мех с водой и свой мега-арбалет. «Ты сильный, сможешь его натянуть», — сказал Курт в обычной своей манере. «Не понял», — честно ответил я. «Все правильно», — объяснил старик. «Неизвестно, насколько близко мы подлетим к кратеру, а арбалет позволит тебе бросить камень хоть немного дальше». «Сделай это», — сказал напоследок Курт и спрыгнул с лестницы. Я помахал собравшимся, особо выделив своих товарищей, а внизу кто-то отвязал канат. Чудо технической мысли XIX века начало плавно подниматься вверх. Скорость набора высоты была небольшой, что-то около полуметра в секунду. «Ветер попутный», — прокомментировал старик. «У нас примерно 2 часа, потом окажемся на месте и попытаемся им управлять». «А что в мешке?» — спросил я. «Войлочные халаты, повязки на лицо и очки. Это должно спасти нас от жара и ядовитых газов». «А как отреагирует на жару сам шар? Не разойдется ли по швам, не лопнет, не загорится ли водород?» «Если это случится, то случится непосредственно над кратером, и мы просто упадем вниз. Вместе с камнем. Тогда наша миссия будет выполнена, пусть и ценой 2 наших жизней». «Прекрасно. Относись к этому философски, вы ведь любите подчеркивать, что уже мертвы. Так чего бояться?» Тем более, что смерть в кратере будет мгновенной. Даже ничего не почувствуем, просто обратимся в пепел. «Спасибо, успокоил», — буркнул я и сел на мешок с одеждой. 2 часа пролетели незаметно. Я, кажется, даже задремал. Догнала-таки бессонная ночь. Стало заметно теплее, а воздух щипал ноздри ядовитыми испарениями. До вулкана, который было плохо видно в облаках дыма, было еще 3 километра. Балтазар сидел рядом и о чем-то сосредоточенно думал. Думал и я, как это просто выхватить нож и загнать ему под кадык. Секундное дело. Старый ведь даже не почувствует ничего. Камень у него в сумке на поясе. Как я понял, его местные кулибины вмонтировали вместо наконечника в арбалетный болт. А потом развернуть эту махину и лететь обратно, постепенно снижаясь к болотам. Там меня уже ждут, туда нужно отнести камень. Нужно только убрать последнее препятствие в виде беспомощного старика. Тут моя рука, уже потянувшаяся за ножом, изменила траекторию и от души влепила пощечину своему хозяину. Вот это меня вштырило. Это кто же ко мне в голову забрался? Ошалелыми глазами я посмотрел на старика. Справился? Отлично. Я, собственно, за этим и полетел с тобой. Балтазар откинул край мантии, под которым держал направленный на меня револьвер. Ты не сам вызвался лететь. То есть я верю, что летать ты любишь, но именно сюда тебя позвала та часть тебя, что заключена в этом камне. Через нее темный мир воздействует на тебя. Но ты оказался сильнее. Как знать, возможно, часть тебя умрет вместе с камнем, но она может и освободиться. Хватит, я отмахнулся. Все уже прошло, не грузи меня, старый. Настроение было отвратительным. Кому такое понравится? Сам чуть было не стал, как тот солдат, которого мы ловили. Но не стал. Уже хорошо. А вулкан приближался. Из кратера валил белый дым, столб которого поднимался как минимум в ближний космос. Высота была. Да черт ее знает какая. Я так не умею определять. В армии прыгал с парашютом. Так там было 200 метров. А здесь? Раз в 10 больше. Стало быть, 2 километра и продолжаем подниматься. Нехорошо. «Открываем клапан», — сказал я, кашляя от дыма. «Нужно спуститься пониже. Не надо на меня так подозрительно смотреть. Я — это я. Просто с такой высоты не попаду даже из арбалета». Старик кивнул и дернул за шнур. Наверху едва слышно раздалось шипение, часть газа вышла наружу, шар стал тяжелее и начал медленно спускаться вниз. Летел он почти прямо на столб дыма, поэтому корректировать курс не пришлось. Дышать стало уже определенно нечем, а глаза от слез ничего не видели. Мы надели халаты с капюшоном, на лицах завязали примитивные повязки-респираторы, а на глаза натянули очки-консервы. Стало немного легче. Вернулась возможность видеть, а вдыхаемый воздух уже не разъедал легкие. Ткань повязок была пропитана какой-то химией. Она, возможно, задерживает сернистый газ, так что умрем мы от отравления банальной углекислотой. Изолирующие противогазы еще не придумали. Сознание начинало мутнеть. Я чувствовал, что жар сейчас доведет меня до обморока. «Арбалет!» — прокричал в ухо старик. «Точно, пора. Мы спустились уже достаточно низко, пролетали не над кратером, а метров на 100 правее, так что возможность прицельного выстрела имелась. Я повернул руль, чтобы пройти еще ближе к цели, после чего взялся за арбалет». Вообще арбалеты подобной мощности должны иметь механизм взвода. Курт, к несчастью, никогда не искал легких путей, а потому мне пришлось поставить ногу в стремя, взять тетиву двумя руками и натягивать ее, словно выполняя становую тягу. От усилия я нахватался ядовитых паров и чуть не грохнулся в обморок. Наконец, тетива встала на стопор. Балтазар протянул мне стрелу, наконечником которой был синий камень. Положив стрелу на направляющее, я прицелился. Взгляд снова упал на камень. Его грани выглядели совершенными, а внутри, под поверхностью, как мне показалось, находился новый мир, в который при желании можно было заглянуть. «Виктор!» Старик тряс меня за плечо, я опять с трудом подавил желание ударить его ножом. «Я в порядке, в полном», — ответил я ему сквозь зубы, хотя он через маску вряд ли что-то услышал. Тут потоки воздуха потянули нас к кратеру, при этом мы продолжали снижаться, так и стрелять не понадобится. Проснувшийся инстинкт самосохранения прочистил мозги. Я навел арбалет куда надо и нажал спуск. То, что я попал, было видно сразу, стрела ушла точно в центр кратера. Тут же пришлось двумя руками вцепиться в борт, чтобы не прыгнуть следом. а старик уже поворачивал ручку на надувном механизме. Внутри кислотного аппарата снова забулькало, а мы влетели в столб дыма. Горло перехватило. Не то чтобы газ стал более удушливым, просто кислород в нем отсутствовал как данность. В глазах темнело, да они и не нужны были, в таком дыму я даже своих рук не видел. Вдруг я почувствовал, что гондолу потянуло вверх, а дым стал понемногу рассеиваться. Но вместо облегчения я испытал нечто вроде сердечного приступа. В груди моей сжался комок боли, от которого я сам скорчился на полу гондолы. Казалось, что я умираю. Умереть, однако, не получилось. Наоборот, я наконец-то смог сделать вдох и не закашляться. Все мои ощущения теперь сводились к понятию «тоска смертная». Так бывает, когда теряешь что-то дорогое, например, умирает близкий тебе человек. Все остальное отступило на второй план. Стиснув зубы, я разглядывал сквозь мутное стекло очков небольшой кусок неба. Внешние раздражители меня откровенно бесили, особенно когда таковым выступал один седой старик, кричавший мне в ухо: «Виктор, мы падаем!» «Ну падаем, и что теперь?» Матеря старого на все лады, я поднялся на ноги. «Да, падаем. Ресурс надувного механизма использован, он свое дело сделал. А теперь шар прохудился, газ выходит, а мы, соответственно, падаем. Правда, падали мы с относительно небольшим ускорением. Глядишь, насмерть не убьемся». Беспокоило то, что улетели мы совсем недалеко, поэтому падали на склон все того же вулкана. А там потеки застывшие ли, лавы, гейзеры, испарения. И просто возможность получить по голове камнем, которые иногда вылетают из кратера. Короче, все радости жизни. Даже если и не разобьемся, то будет очень некомфортно выбираться. Склон приближался. Полуздувшийся шар все еще выступал в роли парашюта, но он нас в итоге и подвел. Резкий порыв ветра швырнул нас на склон, а там из мелкого кратера вырывалось пламя, летели искры и шел дым. На какой-то миг наш шар, источающий водород из многочисленных мелких отверстий, прикоснулся к этой огнедышащей норе. Огненная вспышка на секунду ослепила меня, звук взрыва ударил по ушам, а гондола тут же ударилась о камни и покатилась по склону. Я выпал после первого кувырка и сразу же от души приложился лицом о камень. Осколки стекла от разбитых очков впились в левый глаз. Повязка вмиг пропиталась кровью, а я потерял сознание. Ну, почти потерял. Не мог шевелиться, ничего не соображал, но чувствовал, как меня переворачивают на спину и пытаются оказывать помощь. После нескольких легких пощечин я открыл глаза. Точнее, только один глаз, правый. Попытка открыть левый глаз закончилась взрывом острой боли и новым потоком крови, хлынувшим на лицо. Я стиснул зубы. «Перестань кривляться», — услышал я голос Балтазара. «Тогда, может быть, твой глаз останется с тобой». Он снял с меня маску, разрезав тесемки, чтобы не терять времени, а потом полил мне водой лицо. Потом медленно стянул очки. «Сейчас будет немножко больно, терпи, не дергайся. Попробую вынуть осколки». «Легко сказать, не дергайся. Попробуй сам не дергаться, когда в глазу у тебя словно кочергой раскаленной ворочают». Я еще сильнее сжал зубы и вцепился руками в камень под собой, но даже так не получалось молчать. Я тихонько стонал и сквозь зубы материл старика, но тот на это внимания не обращал. Сквозь сплошной фон боли я начал понемногу чувствовать, как осколки покидают глазницу. Что там с глазом, страшно было представить, но я чувствовал, что стекло засело глубоко и вынималось с трудом. После каждого кусочка, покинувшего мою плоть, на лицо мне выплескивалась неслабая порция крови. Наконец, мучения мои закончились, Балтазар снова полил мне лицо водой, после чего предложил открыть глаз. Ни на что уже не надеясь, я все-таки попытался сделать, как он сказал. Глазницу сразу пронзила острая боль, по щеке заструился новый ручеек крови, но глаз, как это ни странно, различил перед собой светлое пятно. Старик, увидев, что глаз цел, поднес к моему лицу руку и сказал: «Нормально видно. Сколько пальцев показываю?» 10. Отвали, старый!» Настроение было ни к черту. «Вот она, благодарность», — проворчал Балтазар, поднимаясь на ноги. «Вставай тогда, нужно идти». «Ты хоть представляешь, куда нам идти? На склоне есть дороги?» «Увы, дорог здесь нет, и прокладывать их некому и незачем. Поэтому мы просто пойдем вниз, будем стараться не поджариться и не переломать ноги». Отрезав рукав от нательной рубахи, я сделал на глаз пиратскую повязку, хоть кровоточить будет не так сильно. Глаз-то вроде бы цел, да только бровь и века, по словам старика, в лоскуты изрезаны. Неприятно, и как это еще заживать будет? И зашить ведь не получится. Вряд ли тот коновал, Абель, кажется, такой квалификацией обладает. Все вещи мы за ненадобностью бросили здесь, взяли только оружие да фляги с водой. Балтазар, естественно, не расставался со своим посохом. Первые метров 100 вниз по склону мы прошли относительно спокойно. Потом дорогу нам преградил поток лавы, который стекал вниз по диагонали, и обойти его было большой проблемой. Теоретически можно было перепрыгнуть, ширина его была не больше 2 метров. Но это только теоретически. А на деле этот вариант пришлось отвергнуть. Во-первых, Балтазар, в отличие от меня, хорошей прыгучестью не обладает. Во-вторых, это элементарно страшно. Оступился и все. Даже пепла не останется. А в-третьих, попробуй подойди, когда с расстояния в 4 метра тебе лицо жаром обжигает и одежда начинает тлеть. Тяжко вздохнув, мы пошли в обход. Теперь скорость спуска сильно упала. Ручей из расплавленного камня и не думал иссякать, прокладывая себе путь по склону почти горизонтально. Наконец, когда мы прошли уже 200 метров, лава начала терять прежнюю текучесть, слои ее брались твердой коркой, на них наползали новые и тоже, как и предыдущие, застывали. Пройдя еще 100 метров, мы обнаружили застывшее каменное озеро 10 метров в диаметре, которое спокойно обошли и снова стали спускаться. Здесь внизу, подальше от кратера, было прохладнее и дышалось значительно легче. Опасности остались позади, разве что пара гейзеров, извергающих кипяток с сильным запахом сероводорода, попалась на пути. Но, к счастью, их мы увидели заранее и обошли по широкой дуге. Еще через пару часов мы покинули склоны вулкана и шли по горному перевалу в сторону низменности. На мой вопрос, не стоило ли нам идти в обратную сторону, а не соваться в лапы к упырям, старик ответил, что эти места ему знакомы, так что идти здесь можно только в одну сторону. С другой стороны, еще 30 лет назад искусственно устроили обвал, чтобы перекрыть дорогу. «А где наша крепость?» – спросил я, присаживаясь на нагретый солнцем камень. «Привалы мы делали часто. Балтазар был хоть и достаточно крепким, но все же стариком. Еще 2 часа хода, и мы выйдем в предгорье», – сообщил он. «Там повернем налево. Там еще через 1 час или чуть больше будет крепость». «А как же нечисть, что стоит под стенами?» – полюбопытствовал я. «Или ты тоже умеешь глаза отводить?» «Нет», – он виновато развел руками. «Вынужден признать, что по части заклинаний, боевых и не только, молодежь нас обошла, так что если увидим армию врага, придется убегать и прятаться». «А что, если они нас увидят первыми?» «У тебя есть ружье и нож. В револьвере у меня 6 патронов, так что попробуем продать наши жизни дорого». «Если честно, Гэндальф, ты мало похож на человека, желающего героически умереть. Подозреваю, знаешь что-то, чего не знаю я». «Можно сказать и так. Не то чтобы чутье, просто логика подсказывает. Сам подумай, уничтожение камня не могло пройти бесследно. Армия тьмы непременно должна была среагировать. Пойти в атаку или отступить? В обоих случаях вряд ли мы увидим плотное кольцо окружения». «Надеюсь, ты прав», — сказал я, вставая и закидывая на плечо арбалет. «Таскать с собой такую тяжесть совсем не хотелось, но еще меньше я хотел расстраивать Курта. Он свою игрушку любит». Старик оказался прав. Картина, которую мы увидели, доковыляв наконец до крепости, была впечатляющей. Совсем недавно на склоне перед крепостной стеной бушевала эпическая битва. Армия тьмы с упорством истинных камикадзе шла на штурм. Их, как траву, косили пулеметные очереди, рвала в лоскуты картечь, накрывала сверху шрапнелью. Обгорелые кости и черные пятна на камнях говорили о применении каких-то зажигательных снарядов. Повсюду лежали тела, целые и фрагментированные. Я рассмотрел несколько трупов оборотней. Они все были убиты одиночными выстрелами с дальней дистанции. Снайперы отличились. Лежали и убитые маги, которые так и не смогли надежно спрятаться за спинами нежити, а щит их не выдержал массированного обстрела. Одного, впрочем, мы нашли живым. Щит спас ему жизнь, сумев замедлить картечь, но досталось ему нехило. Он лишился глаз, щека была разорвана так, что хорошо было видно коренные зубы. Из шеи вырван кусок мяса, а плечевой сустав превратился в месиво из крови, плоти и обломков кости. Он едва слышно стонал и пытался делать какие-то пассы правой рукой. Но, увы, медицина не была его коньком. Боевой маг – это отнюдь не клирик, под лечение, тем более самого себя, он не заточен. Я не стал его мучить, достал кинжал и сделал короткий надрез шейной артерии, успев вовремя отодвинуться, чтобы не попасть под струю алой крови. Маг застонал громче, начал хватать ртом воздух, дернулся несколько раз всем телом, после чего окончательно затих. Мы пошли дальше, стараясь не наступать на тронутые разложением трупы упырей. Когда они живы, в кавычках, то их разложение зависает на конкретной стадии, но стоит им окончательно умереть, как разлагаться они начинают с удвоенной силой, что мы сейчас и наблюдали. Некоторые уже просто растеклись зловонной лужей. Отвратительный запах бил в нос, словно молот, но идти назад было поздно. Чем ближе к стене, тем гуще лежали трупы. Кое-где нам вообще приходилось перебираться через завалы. А ходить по трупам, скажу я вам, удовольствие весьма сомнительное, обычно ведущее к падению. Как бы то ни было, а до стены мы в итоге добрались. Как я уже говорил, стена имела высоту трехэтажного дома. Так вот, трупами она сейчас была завалена до второго этажа включительно. Капонеры в стенах сослужили осажденным добрую службу. Надо полагать, волны атакующих лезли на стену, используя вместо лестницы завал из тел своих неудачливых предшественников. Чуть поодаль картина была еще интереснее. Там в каменной стене зиял пролом шириной около 4 метров. Кому-то из вражеских магов удалось таки пробить камень, несмотря даже на блокирующие заклинания защитников. Пролом этот был тоже заполнен телами, едва ли не до верхнего края стены. Только трупы принадлежали уже не только противнику. Среди убитых я различил не меньше десятка солдат гарнизона, в том числе 2 штурмовиков, одетых в кольчуги. Ворота были также взломаны каким-то мощным заклинанием. Железные пластины валялись неподалеку, а деревянные части теперь являли собой кучу обгорелых щепок. Но дальше у нападавших дело не пошло. То есть они ринулись в открывшийся проход, но там их ждал неприятный сюрприз в виде огня. То ли огнесмесь подали через отверстие в стенах, то ли просто заранее разлили на полу несколько ведер с напалмом, но горело знатно. Камень до сих пор был горячим, а от нападавших остался только завал из почерневших обугленных костей. Встав у стены, мы задумались о дальнейших действиях. Нужно узнать, кто внутри. Постояв некоторое время, мы расслышали человеческие голоса. Облегченно вздохнув, мы хором позвали на помощь. Через несколько секунд над стеной показалась перепуганная физиономия молодого солдата, слегка почерневшая от пороха. «Они вернулись!» — крикнул он, повернувшись назад. «Люди с воздушного шара вернулись!» Еще через пару секунд нам сбросили конец веревки. Старик альпинистом не был, да и мне карабкаться не хотелось, но это и не понадобилось. Нас аккуратно подняли наверх, сперва его, потом меня. Внутри крепости бардак был не меньшим. Бросилось в глаза огромное количество раненых, каждый второй солдат был забинтован, еще нескольким оказывал помощь доктор Абель, с несколькими помощниками, бегающий от одного раненого к другому. У противоположной стены лежали штабелем убитые, которых накрыли простынями. Прикинув, я решил, что их не меньше полусотни. Победа далась недешево. Навстречу нам выбежал вице-президент Фукс. Его дорогой костюм выглядел так, словно на нем долго плясали в кованых сапогах. Под обоими глазами расплывались огромные синяки, но настроение было боевым. На поясе висела кобура с револьвером и сабля в ножнах. «Вы вернулись. У вас получилось?» Видно было, что у Фукса еще не прошел боевой запал. «Раз уж мы здесь, то надо полагать, что дело сделано», — ответил за двоих Балтазар. «Слава Всевышнему!» — воскликнул Фукс. «Значит, победа наша окончательна?» «Я бы не был столь категоричным», — старик поспешил его расстроить. «Просто мы предотвратили победу сил зла, но его способности до сих пор велики. Расскажите лучше, что было здесь в наше отсутствие». «О, вы не представляете! Стоило вам отлететь подальше, как со стороны врагов раздался трубный рев, настолько громкий, что бойцы на стенах попадали от одного только звука. Кое-кто вообще лишился чувств, и офицерам пришлось таких солдат заменить. А потом они пошли в атаку. Оборотни вырвались вперед, они бежали в зверином обличии быстрее ветра, но наши стрелки оказались на высоте. Ни один не добежал до стены, каждого нашла серебряная пуля. А потом заработали пушки, артиллеристам даже не приходилось целиться, сплошная стена этих отвратительных существ приближалась к нам. Промахнуться было сложно, даже если сильно этого захотеть». Но огромные потери не остановили этих тварей. Они приближались так быстро, словно их владыка кнутом подгонял их сзади. Ближе к стенам их бег немного замедлился. Зато из-за спин нежити ударили маги. Надо отдать должное нашим молодым магам. Они прекрасно справились со своей задачей. Почти все удары им удалось заблокировать, только несколько самых мощных достигли цели. Один, как видите, разбил башню с пулеметом. Вот, посмотрите, во что он превратился. Пулемет лежал неподалеку, ствол его был загнут зигзагом, а кожух смят в гармошку. О судьбе расчета нетрудно было догадаться. Люди в башне, само собой, тоже погибли, хотя пулемет потом попробуют восстановить. Второй удар вдребезги разбил ворота, орда тварей кинулась туда, но мы ждали этого. Горючая жидкость, вылитая туда заранее, превратила тамбур в огненную преисподнюю. Монстров туда набилось множество, и ни один не ушел. «А это...» — спросил Балтазар, показывая на пролом в стене. «Надо полагать, третий удар». «Совершенно верно!» — едва не крикнул Фукс. Он вообще разговаривал очень громко, надо полагать, здорово его оглушило. «Я стоял вот здесь, совсем рядом, руководил солдатами, которые подносили снаряды. Удар был чудовищной силы, не знаю, что за маг его нанес, но земля под ногами подпрыгнула, а камни разлетелись повсюду. Многих зашибло насмерть, а я упал и ударился переносицей. Да вы и сами видите». «Вижу, вам удалось их остановить», — сказал старик. «Да, но не сразу. Я оклемался одним из первых и сразу увидел, как на меня бежит этот гнилой, причем вот такого роста». Фукс вытянул вверх руку и даже привстал на цыпочки, показывая, какого роста был вурдалак. «Только представьте, я выхватил револьвер и прострелил его гнилую голову. На вылет. А он этого даже не заметил. Тогда пришлось мне взяться за саблю и рубить его, что было сил. Это, чтобы вы знали, легендарный клинок. Его изготовил известный мастер еще для моего отца, прочный и острый, как коса смерти. Я смог отрубить ему руки, а потом и голову, но дальше все было гораздо хуже. К стене отважно бросились подносчики снарядов, разведчики и штурмовики, которых вел лично Дирк Гофман. Я сам бросился в атаку с ними, но получил удар по голове и... Дальнейшее знаю с чужих слов. Когда резня в проходе закончилась, а гора трупов, наших и вражеских, преградила путь остальным, у противника оставалось еще немало сил. А наши маги к тому моменту уже выдохлись и не могли работать так эффективно. «Но...» — нетерпеливо спросил Балтазар. Но снова зазвучал этот звук. Был он уже не такой громкий, но он по-прежнему пробирал до костей. Я от этого пришел в себя, но драться уже не мог. Но это и не понадобилось. Вся нечисть, какая только была здесь, а было их, поверьте, немало, развернулась и стала удирать со скоростью испуганного зайца. Маги даже открывали порталы и уходили через них. Им даже никто не выстрелил вслед. Настолько все растерялись. «Думаю, так на них подействовало уничтожение артефакта», — сказал Балтазар. «Слышишь, Виктор, это действительно победа, пусть и не окончательная». «Отлично, коли так. Я рад», — сказал я и пошел в казарму. Переступив порог дома, так быстро ставшего для меня родным, я огляделся единственным глазом и вздохнул с облегчением. Все наши были живы, хотя потрепало парней весьма чувствительно. Курт сидел на кровати с забинтованной головой, при этом бинт постепенно пропитывался кровью. Эрнесто сидел спиной ко мне. На его смуглой спине была глубокая резаная рана длиной, наверное, сантиметров 30, которую сейчас пытался зашивать сильно хромающий Эванс. Близнецы были целы. Только у Билла была забинтована кисть руки. Эрни вряд ли принимал участие в сражении. Целым был и Сэм. Хотя его черное лицо было так исцарапано, словно он пытался поцеловать разъяренного кота. «Перестань дрожать!» – строго прикрикнул командир на мексиканца. «Согласен, больно, игла тупая, нитки грубые. Но ничего другого нет». «Я зашиваю, как могу и чем могу, а доктор Абель не осьминог, у него куча раненых». «Понимаю», — сквозь зубы процедил Эрнесто. Курт сложил вчетверо свой ремень и протянул его страдальцу. «Закуси». Эрнесто изо всех сил сжал зубами толстую кожу, а Эванс выудил из стакана со спиртом новый короткий кусочек нити и стал вдевать в кривую иглу. «Не помешаю?» – спросил я, присаживаясь на кровать. «Курт, возьми свой арбалет, он мне действительно пригодился». «Ты жив?» – хором воскликнули все. Эрнесто при этом встрепенулся и сразу замычал от боли. «А чему вы так удивлены?» – не понял я. «Умирать я точно не собирался. Над жерлом вулкана летать, конечно, никому не советую, но сам я после этого, как видите, выжил». «И ты уничтожил этот кусок дерьма?» – спросил Эванс, продевая в кожу Эрнесто очередную нитку. «Да», – выдохнул я, – «это победа, пусть не окончательная, но все же». Эванс продел последнюю нитку, после чего принялся одну за другой завязывать их на узлы, стягивая края раны. Эрнесто мычал, но не двигался, хотя казалось, что он вот-вот перекусит ремень Курта. Когда был затянут последний узелок, Эван спалил шов спиртом из бутылки, вызвав новый взрыв яростного мычания, после чего налил порцию спирта в стакан и протянул измученному мексиканцу. «Выпей и ложись отдыхать», — сказал он, накладывая повязку в один слой. «Может, теперь ты запомнишь, что надевать броню нужно всегда». Парень с величайшим облегчением выплюнул ремень и взял в руку стакан. Опрокинув в себя спирт, он запил его водой из большой жестяной кружки, после чего плюхнулся на кровать лицом в подушку и через несколько минут уже исправно храпел. Остальные сели за стол и тоже разлили спирт по стаканам. Сэм серьезным видом начал говорить что-то на тему того, что до 21 года спиртное нельзя, чем вызвал дружный хохот Эрни и Билла. Смутившись, он тоже взял стакан. Я, встав во главе стола, попытался произнести тост. «Друзья, сегодня мы одержали победу над силами зла. Не только мы, понятно, но то, что в этом есть немалая наша заслуга, неоспорима. Как знать, возможно, окончательная победа не за горами. Не знаю, как и когда, но верю, что это произойдет. Что тогда будет с нами, сказать не могу, может быть и ничего. Просто останемся здесь в качестве военных пенсионеров. Допускаю, что когда нужда в нас отпадет, мы и другие подобные нам, что живут и сражаются на других заставах, просто исчезнем. А может быть и такое, что мы отправимся туда, где нас давно ждут и где нам самое место, то есть в аду. Говорит ли это о том, что нам не следует приближать победу? Нет. Мы будем продолжать, не жалея своей жизни, драться за нее, как дрались до сих пор. И я верю, что когда-нибудь мы ее обязательно добудем. За победу!» Я поднял стакан. «За победу!» — отозвались хором Эрни и Билл. «За победу!» — ответил Эванс, стукнув кулаком по столу. «За победу!» — ответил все такой же невозмутимый Курт. «За победу!» — звонким голосом выкрикнул Сэм. «За победу!» — промычал с кровати Эрнесто, после чего крепче обнял подушку и опять захрапел. Мы сдвинули стаканы и выпили. Сэм, как и следовало ожидать, поперхнулся, но взял себя в руки и быстро запил спирт водой. Какое-то время сидели молча. Потом кто-то вспомнил, что уже вечер, а мы не только не ужинали, но и не обедали. Я, как наиболее здоровый, вызвался сходить за ужином. В столовой, однако, меня ждало разочарование. Днем повара стояли на стене, сражаясь наравне со всеми. Потом их привлекли к переноске раненых и разбору завала из трупов. Несчастные теперь валились с ног, но при этом нашли силы развести огонь и начать варить суп в огромном котле. Как бы то ни было, а приготовление только началось, так что котелок горячего супа остался несбыточной мечтой. Плюнув на это, я отправился к местному зампотылу. Это был пожилой офицер, который сидел у себя в кабинете и, обложившись кипами бумаг, что-то считал на счетах. Должно быть, подсчитывал расход боеприпасов и придумывал, как лучше списать испорченный пулемет. Когда я спросил у него, можно ли получить сухой паек, он нервно засопел, после чего кинул мне связку ключей и показал на дверь склада. Однако, доверие. Забравшись на склад, я не стал ничего выдумывать, сложил в небольшой дощатый ящик несколько банок с мясными консервами, добавил еще 3 горсти галет и бутылку спирта. В отдельном помещении нашел запасы табака и пополнил свой кисет. Тут же, в небольшой коробке, я нашел то, что давно искал. Возня с самокрутками меня раздражала. А тут в ряд лежали курительные трубки разных видов. Поколебавшись, я выбрал трубку, похожую на ту, которую в былые годы курил один генеральный секретарь. сверху бросил коробок спичек. Покинув склад, я положил ключи на стол, после чего продемонстрировал офицеру содержимое ящика. Он окинул взглядом то, что я набрал, кивнул, видимо, посчитав это вполне приемлемыми потерями, после чего снова погрузился в свои расчеты. Парни были неприхотливы. Отсутствие горячей пищи они перенесли стойко, тем более что спирт любую пищу делал пригодной. Пили и ели теперь молча. Постепенно один за другим стали укладываться. День был действительно трудным, нужен был отдых. Последними за столом остались я и Эванс, но даже мы сейчас не нашли, о чем говорить. Я молча встал и пошел во двор, на ходу набивая трубку. Покурив и посмотрев на звезды, вернулся назад. Эванс уже спал. Я задул свечу и, сняв только сапоги, упал на кровать. Заснуть удалось за пару минут.